Буря кончилась, море успокоилось, и мы с вами уже на берегу, на небольшой аккуратной площади небольшого аккуратного городка. Утро. Вот-вот господин полицейский взмахнет полосатой палочкой, и начнется обычный день. Школьники пойдут в школу, дамы и господа направятся по своим неотложным делам, а два городских жулика на охоту. Обычное утро. Ну что ж, господин полицейский, пора. Внимание, внимание, прошу начинать движение. Соблюдайте расстояние, избегайте столкновения. Городок наш дом, и должно быть в нем все всегда в порядке полном. Мы прекрасно это помним, замечательно живем. Мы почистили зубы и ботинки, больше нет ни пылинки, ни соринки. Мы уроки отметим без заминки, замечательно живем. Дамы, господа, мы замечательно живем. Никаких загадок, никаких ошибок. Дети в школе, дяди, тети на работе. Ага. Значит, там, где нет собак, только маленький замок. Ты усёк? Я усёк. Никаких загадок. Да-да. Никаких ошибок. Да-да. Полный порядок. А он такой не грустный, не смешной, не толстый, не худой. Он средний, немножко асфальта, немножко бетона, немножко зеленых посадок. Но то, чем он горд, не море, не порт, а полный порядок, Внимание, внимание, прошу начинать движение. Соблюдайте расстояние, избегайте столкновения. Внимание, внимание, соблюдайте расстояние. Городок наш дом, и мы должны в нем полностью.